Там хоть тепло, а в поле холод, детка, жуткий холод. Будешь шляться одна по улицам, заберут в два счета. И ты полезай назад. Нет, мне там тесно, ноги не помещаются. Куда пойдешь? Найду, где бурьян повыше, от ветра спрятаться. Ты вернешься? Конечно, вернусь. Выспись как следует, а с утра я приду или сюда, или в миссию. Я не хочу здесь спать. Надо, детка, больше негде. Фрэнсис открыл правую дверь и толкнул Финни. Эй, бродяга, двинься, к тебе гости. Финни открыл глаза, налитые вином. Рыжик продолжал храпеть. «Ты кто такой?» — спросил Финни. «Фрэнсис, подвинься, пусти Эллен!» «Фрэнсис!» — Финни поднял голову. «За это завтра принесу тебе бутылку», — сказал Фрэнсис. «Ей нельзя там, на холоду». «Ну да». «Ты мне не нудакай, а подвинься в жопу и дай ей сесть!» «Ура!» — произнес Финни и перелез под руль. Эллен уселась спереди, свесив ноги из машины. Фрэнсис погладил ее по щеке тремя пальцами и опустил руку. Она подобрала ноги. «Тебе нечего бояться», — сказал Фрэнсис. «Я не боюсь. Не в том дело». Финни ничего плохого не допустит. «А допустит? Убью паразита». «Она знает», — сказал Финни. «Она здесь бывала». «Правильно», — сказал Фрэнсис. «Ничего с тобой не случится». «Да». «Утром увидимся». «Ага». «Не унывай», — сказал Фрэнсис. И захлопнул дверь машины. С пустой душой он шел на полярную звезду. Им безраздельно владело одно желание — переменить курс своей судьбы. Слишком часто ночевал он на южном краю, на пустыре, в бурьяне. Этого больше не будет. Завтра с утра ему надо было предстать перед старьевщиком, поэтому ночевка в одном из брошенных домов на юге Бродвея, регулярно прочесываемых бессмысленной полицией, чрезмерный риск. Кому хуже от того, что переночует под крышей, не на ветру, 4 или 6 или 8 человек, а в доме с поломанными лестницами и дырами в полу, куда можно провалиться и сломать себе шею, в доме, где уже 5, а то и 10 лет обитают только голуби. Кому хуже? Он шел по Бродвею на север, мимо Стимбот-сквер, где мальчишкой пробирался на речные пароходы, чтобы прокатиться до Троя или Кингстона, или устроить пикник на острове Лагун. Он миновал здания Делавер Гудзонской железной дороги и Evening Journal Билли Барнса. На строительстве этого дома в 1913 году работал его туповатый брат Томми. Он дошел до угла, где стояла когда-то гостиница киллера. Брат Питер, случалось, ночевал там, поссорившись с мамой. Но гостиница сгорела через год после того, как Фрэнсис сбежал из дому. И теперь на ее месте торговый ряд. В 13-м году, когда река взбесилась и затопила половину центра, Фрэнсис плыл к гостинице по Бродвею на лодке, и с ним сидел Билли. Малыш был в восторге. Сказал, что это лучше, чем на санках. Не сохранилась гостиница. А что вообще сохранилось? Ну, я. Ну да, я. От меня тоже не бог весть, сколько сохранилось. Не цел, но жив. И провалиться мне в пекло, если сдохну. Полчаса Фрэнсис шел строго на север из центра, в северной Олбани. На Мейн-стрит он свернул направо и вниз по ее пологому склону к реке, мимо дома Макгроу, потом мимо гринов, некогда единственных цветных в северном Олбани, мимо дома Догерти, где до сих пор жил Мартин, света в окнах нет, и мимо забитые досками тачки салуна железного Джо Фаррелла.